Остаток вечера прошел в поисках и различных убийствах, и только на четвертом человеке возникли трудности. Он был не дома, да еще и рядом с другими людьми в трактире. Но после секундного сомнения план был придуман. Так даже лучше. И хотя пришлось очень долго ждать, пока он выйдет из здания или отойдет на время, через час примерно я был вознагражден. Он остался один, а дальше все было еще проще. Один удар мечом, и он труп. К ночи все шесть человек были мертвы. Третий, упав якобы с лестницы и сломав шею, пятый, отравившись в доме, а шестой, просто не проснувшись. И хотя все эти смерти легко можно связать друг с другом, против меня ни у кого ничего не было. Поэтому, спокойно возвратившись и приняв свой облик, я лег спать. Сил не было даже на культивацию. А на следующий день, удивительно, но никто не говорил ничего о череде случайных смертей. Но все, кто имел мозги, мог понять, что за мной стоит некая сила, которая не прощает никого, и боится разве что главную семью. Но никто бы никогда не поверил в мою причастность. А я спокойно продолжал культивировать, не видясь ни с Сианин, которую я полностью излечил, ни с Цзыюнь. И вот по истечении отведенного срока я был в библиотеке, полностью подготовившись к путешествию и с легкой улыбкой на лице, за которой скрывалась жестокость, я подошел к группе, что ждала только меня, но вместо приветствия получил вопрос: «И ты с нами? И от кого?» Конечно, от несравненной богини, Е Цзыюнь, что стояла чуть в стороне, но, как я заметил, достаточно далеко от Шэнь Юэ. Пожав плечами и улыбнувшись ей, я ответил со смешинкой в глазах: «Ты сомневалась?» Фыркнув, но не отвернувшись, она посмотрела снова на меня, и, тем не менее, произнесла: «Этого следовало ожидать». И если она рассматривала меня несколько секунд, то я делал это довольно долго, и, когда она уже хотела возмутиться и спросить, чего я так ее пожираю глазами, я произнес: «Ты думаешь, одежда подходит?» Нет, она не надела платье, но открытые руки без рукавки, надетые на голое тело, меня смущали. В остальном нареканий не было. Удобная сумка, хорошая обувь, штаны, есть плащ. Сразу сообразив, о чем я, она также быстро ответила, а затем сразу перешла в наступление, видимо, сама удивившись, чего это она передо мной отчитывается, и чего ты спрашиваешь. А так как нас слышало довольно много людей, но все делали вид, что их это не касается, а сама Цзыюнь пока не обратила на это внимания, я ответил: «Как чего? Разве мы не друзья?» Прямое попадание. На это она даже не знала, как ответить, и, открыв свой прелестный ротик, так и застыла на миг, а другие, не выдержав, стали шептаться. Друзья, он и она, вначале лидер оказывает ему расположение, теперь Е Цзыюнь соглашается с ним. Да кто он такой? Пропустить эти шепотки она уже не могла, но, понимая, что нет смысла прятаться или краснеть, гордо вздернула подбородок и тихо сказала: «Нили, это ты все виноват, что на нас смотрит». И пока наше общение совсем не вышло из-под контроля, Чэнь Линьцзянь проговорил: «Нам пора», и мы все вместе вышли за пределы академии. Но прежде чем мы это сделали, поравнявшись с девушкой, я произнес: «Смотрит на нас не из-за меня, а только потому, что ты красавица и все они хотят быть на моем месте и идти с тобой вот так рядом». А затем, рассмеявшись, поспешил уйти. «Еще будет время, и мы сможем поговорить». Глава 12. Новые страсти. Через некоторое время, решив, что буря миновала, я замедлился, и девушка, словно я ничего не говорил, догнала меня: «Так когда же тебе удалось познакомиться с Чинем? Я его не так хорошо знаю. Мы лишь раз перекинулись парой слов в библиотеке». Улыбнувшись ей и намеренно подстроившись под шаг, я стал идти очень близко к ней и чувствовал себя при этом невообразимо хорошо. А она продолжала спрашивать, с каждым моим словом все больше показывая свои эмоции: «И он сразу позволил тебе присоединиться?» «Нет, не сразу, конечно, а на третью минуту, поверив в то, что без меня у вас ничего не выйдет. Да, я знаю, что хвастаюсь, но с ней надо именно так». И, как я и предполагал, вместо того, чтобы обидеться, она улыбнулась, произнеся: «Прямо такой незаменимый», кивнув и почесав пальцем висок, словно был растерян, ведь я правда не знал, что лучше сказать, а о чем умолчать, ответил: «Я неплохо разбираюсь в архитектуре и знаю историю города, поэтому могу предположить, где спрятаны сокровища». Захихиков, так как, по всей видимости, хорошо представляла мои неплохо и знала Чиня, девушка подарила мне очередную свою улыбку, произнеся: «И он, сраженный твоей мудростью, согласился взять тебя с собой, примерно так и было. Я развел руками, а затем сменил тему, так как нужного эффекта достиг. Она больше не спрашивала, только улыбалась, так как на нас уже смотрели люди. Всю дорогу мы, не умолкая ни на секунду, разговаривали с девушкой обо всем на свете, а я словно вернулся в прошлое, наслаждался близостью с ней, даже такой, смеялся и улыбался. И хотя она не проявляла никаких чувств ко мне, как это было тогда, но, если сказать честно, то даже тогда она не показывала своих истинных чувств до той памятной ночи. Но сейчас она была ближе, как никогда ранее, и теперь я мог наслаждаться близостью с ней, страстно желая обнять, поцеловать и никогда не отпускать больше. Я, видимо, так ушел в свои мечты, что в какой-то момент она покраснела и произнесла: «Нили, хватит думать о таком, а она неплохой сенсор, или это просто женская магия?» Но вместо того, чтобы прекратить, я, лишь слегка покраснев, тихо произнес: «Ничего не могу поделать, ты такая красивая», чем снова смутил ее, но, что более приятно, не оттолкнул ее от себя, а она, не найдя, что сказать, промолчала. Спокойно пройдя большое расстояние, мы остановились на одной поляне, а я подумал, что мало кто понял истинную причину такого спокойного путешествия, и разговоры людей только подтверждали мои выводы. Но стоило мне начать устанавливать палатку, как ко мне подошел тот, кто как раз и мог кое-что понять, и сразу спросил: «Нили, мы, конечно, выбрали безопасную дорогу, но, как думаешь, отчего мы не встретили ни одного зверя? С одной стороны, я не оставил никаких следов, но вот пойти против интуиции он не мог, и она ему явно указывала на меня. Вероятно, именно так. И потому, улыбнувшись, я ответил Чиню: «Держи, этот порошок отпугивает зверей, а так как я был в группе, они бы не рискнули подойти. Но он работает только на низкоразвитых монстров. Этот порошок я приготовил из тех трав, что не так давно купил, но их эффективность увидели уже все». А затем, передав мешочек, попросил: «Не стоит всем об этом говорить, но если кто спросит, скажи, мне просто не поверят и попытаются высмеять, а это неправильно. Вот ты веришь мне, но, высмеивая меня, они слегка подвергают сомнению твое решение». Намеренно акцентировав, как это выглядит, я слегка улыбнулся. «Хорошо, брат, я понял тебя, благодарю». И хотя многие видели нас, он все равно сложил руки в благодарственном жесте, хоть, конечно, и не поклонился. А я вздохнул: «Будут вопросы, однозначно, но пока их нет, можно расслабиться и заняться тренировками». Скрестив ноги и сев в своей палатке, я погрузился в медитацию, и уже через несколько минут ощутил свое тело. В этой жизни я еще не мог полностью исследовать его, а в прошлое у меня не было знаний, но теперь я не повторю ошибок, и, хотя я все еще был слаб, ощутить форму своей души я уже мог. Сейчас она выглядела как голубой шар, что иногда переливался и время от времени тускнел. Внутри шара клубился туман и, насколько я мог судить, чем больше я практикую богонебесную технику, тем меньше становится тумана, а шар все больше приобретает насыщенно голубой цвет. Сейчас моя сила была примерно на уровне 80 единиц, но я уже мог сражаться с теми, чья сила превышала мою как минимум вдвое. Но этого было мало, и если за время похода я не прорвусь к одной краткой звезде бронзы, у меня будут проблемы. Мысли были хаотичны, и хотя процесс накопления силы продолжался, развитие замедлилось, а я никак не мог избавиться от некого дискомфорта в сердце и душе. Сейчас мое сознание охватывало не один десяток метров вокруг моей палатки, именно из-за этого я не мог сосредоточиться. Когда ты медитируешь ночью на свежем воздухе, лучше всего расширить свое зрение, так эффект будет лучше. Но, видимо, из-за постоянно двигающихся часовых мне придется уменьшить радиус. Но когда я захотел это сделать, я неожиданно понял, что не давало мне покоя: остатки энергии от демона-зверя и его запах. Открыв глаза, я встал, стоило проверить визуально, а затем метнулся в чащу. В глубине леса оказалась круглая поляна радиусом в 10 метров, на которой повсюду были разбросаны ветки. В воздухе еще витал слабый запах мочи, который, стоит отметить, не раздражал, а на ветвях деревьев свисал мех серого цвета, длиной не менее 5 сантиметров, который я взял в руки. «Лисомедведь, дело плохо». И в ту же секунду услышал возглас: «Кто здесь?» Одновременно с ним ощутил появившуюся фигуру и устремился к ней в считанные секунды. Уже с выхваченным мечом, пусть и самым простым, и сконцентрированной силой в ногах, и лишь затем, чтобы показать свои способности и появиться перед Чэнь Линцзянем. «Ты быстро! Что ты здесь делаешь?» Но голос его не был каким-то испуганным или настороженным, а я, чтобы не дать Шэнь Юэ что-то добавить, он также стоял рядом, произнес: «Я тренировался неподалеку и вдруг почуял странный запах, поэтому решил проверить». Сделав паузу, я посмотрел на Чэня, что нахмурился, а затем сказал: «Когда двое моих подчиненных отправились на разведку, они отыскали это место, и мы с Шэнь Юэ решили проверить его. Около него как раз стояли те подчиненные, что и были в дозоре. Их я тоже узнал». А Шэнь Юэ, не желая униматься, сразу начал нести бред: «Как-то подозрительно, а не врешь ли ты?» Но вместо того, чтобы что-то сказать ему, я просто продолжил: «По шерсти на стволах деревьев и по тому, как обустроено логово, можно предположить, что оно принадлежит лисомедведю. Они не особо крупные, взрослые особи где-то метр в высоту, а двухметровые уже считаются очень сильными. Это гнездо слишком большое, видимо, здесь обитает несколько особей». Сделав паузу намеренно, чтобы дать осмотреться, и протянув шерсть, я собирался продолжить, но снова услышал: «Всего лишь увидел кучу палок и пару шерстинок и делаешь выводы. Ты не перегибаешь. Нет, из этого похода он не вернется. Но стоит это сделать так, чтобы никто ничего не заметил. Если он погибнет у всех на глазах, Чэнь чего доброго может повернуть обратно. А мне необходимо добраться до города. Значит, убивать я буду его в самом городе». Погрузившись в свои мысли, я вновь вернулся в этот мир только через несколько секунд, услышав: «Продолжай». Улыбнувшись, я подошел к главной теме разговора. И хотя по прошлой жизни я знал, что на них напали лисы-медведи, стоит отметить, что в этот раз я решил изменить события, раз уже выдалась такая возможность, и мое знание будущего никак не влияло на анализ. Я бы и без тех знаний сказал то же самое. Взрослые лисы-медведи в основном серебряного ранга. Если говорить об их повадках, то 3/5 года они проводят в своих пещерах, пережидая обычно холодную пору в горах святых предков. Лишь в конце весны или начале лета они выбираются наружу и начинают охотиться. И снова сделав паузу, я чуть ли не засмеялся, понимая, какой шок испытывают те, кто понимают, о чем я. И, не давая никому ответить и зная, что они хотят сказать, произнес: «Да, именно сейчас». Всего 3 слова, но какой был эффект. И что бы там ни говорил Шэнь Юэ, Чэнь верил мне. А после того, как он что-то скажет, он еще больше потеряет авторитет в глазах своего знакомого или все-таки друга. Нет, хотя оба были отпрысками главных семей, они никогда не дружили и, вероятно, к концу похода Чэнь Линцзянь пересмотрит отношение к этому идиоту. И что нам следует предпринять? Поскольку запах мочи свежий, а мы своими глазами видим логово, есть вероятность, что они вернутся в ближайшее время, максимум к утру. Нам следует уходить как можно быстрее, так как у них хороший нюх, и тот порошок не поможет. И, наконец, идиот подал голос: «Молодой мастер, не слушайте этого идиота. Поскольку это место пустует, то никакие звери не появятся. Путешествовать ночью еще более опасно. Нам следует дождаться утра и продолжить путь. И кого будут слушать?» Вот и Чэнь, посмотрев на него, только сказал: «Выдвигаемся прямо сейчас». И все было решено. Бросившись к палатке и слушая, как все просыпаются и задают один и тот же вопрос, я собрался и нашел Е Цзюнь. Коротко шепнул: «Здесь лисы-медведи, мы уходим». И стал ждать остальных, которые, видя серьезность лидера похода, быстро собрались. Вскоре мы уже удалялись от того места, а еще через некоторое время все услышали рев, сразу сообразив причину. И хотя Е Цзюнь, в отличие от других, ничего не сказала, но взгляды, что она бросала то на меня, то на Чэня, говорили о многом, а народ продолжал: «Молодой мастер такой умный, мы живы только благодаря ему». Но ни я, ни он, ни двое его подчиненных ничего не говорили, а я стал готовиться осуществить первую часть своего плана, а именно, убить преследователей, что явно были посланы священной семьей, которых я заметил уже давно, но пока не подавал виду. Когда же возгласы людей утихли, Чэнь направился в нашу сторону и, разумеется, не скрывая ничего от Е Цзюнь, произнес: «Благодаря твоей дальновидности, братишка Нили, мы не были атакованы лисомедведями. Несмотря на то, что мы бы одержали победу, жертв было бы не избежать. Я, Чэнь Линцзянь, в долгу перед тобой». На что я скромно пожал плечами: «Молодой мастер слишком добрый, но я хочу сказать еще кое-что». Понизив голос так, чтобы слышали только он и Цзыюнь, я произнес: «За нами следуют три человека серебряного ранга. Аккуратно посмотри на 30 градусов». Не подав вида, он тихо уточнил: «Есть идеи, кто это?» И вот тут была моя первая ложь. Конечно, я знал, и кто они, и зачем пришли, но зачем мне убивать их своими руками? А потому я произнес: «Наверное, они из темной гильдии». И все. Не надо было говорить ничего более. Вот теперь они были обречены. Ведь темная гильдия – это бандиты, что похищают людей за пределами города, убивают тех, за кого не получить выкуп, и именно они, скорее всего, были виноваты в нападении на город. «Предоставь это мне». Похлопав по плечу, он ушел, а я посмотрел на Ецзыюнь. «Все будет в порядке». В талантах Чиня и его подчиненных я нисколько не сомневался. Но девушка, видимо, восприняла мои слова как-то по-своему и вместо какой-либо обычной реакции произнесла: «А чего мне переживать-то?» Даже слегка фыркнула. Но все равно это смотрелось так мило, что я улыбнулся и продолжил дразнить: «Возможно, ты решила, что это я так показываю, какой я хороший. Тогда почему ты так себя повела? Я ведь видел, как вначале она переживала, а после моих слов успокоилась, но, видимо, как-то сама объяснив свое поведение, девушка решила так проявить свой характер. Ты не так все понял, я», и в итоге замолчала на короткое время, чтобы затем тихо произнести: «Извини, мысль о том, что нас преследуют, выбила меня из равновесия. Да уж, слышали бы ее сейчас парни, я был бы точно труп. Даже я не смог бы всех их остановить». Улыбнувшись ей и вспомнив, какой она была милой в прошлой жизни и как мы проводили время, я слегка вздохнул. А она снова спросила, так и не избавившись от легкой краски на лице: «Что, кажется, я замечтался и показал свои чувства?» И она их, разумеется, ощутила. Зато я наконец понял, что это не женские чары, а ее врожденная способность ощущать направленные на нее взгляды и чувства. «Ты очень красивая, прости», — сразу признался я, чем снова вызвал ее смущение, но ни криков, ни ругани не последовало. И неизвестно, как далеко бы мы зашли в обсуждении, если бы не вспышки энергии позади нас. Битва началась, но уже через минуту Чень и его подчиненные вернулись к отряду. Теперь уже лидер не скрывал того, что это я помог ему выследить убийц. И то, что он говорил со мной до этого, только способствовало повышению моей репутации. Так что вскоре на меня стали бросать заинтересованные взгляды, но пока никто не мешал нам с Цзыюнь общаться. Чем мы и занимались. Глава 13. Возмездие. Продолжая общаться с Цзыюнь, в какой-то момент я поднял взгляд. К нам подходила девушка, о которой я раньше только слышал. В белом платье, с большой грудью, что хорошо всем была видна из-за декольте, с черными волосами и пухлыми губами. Да, она была восхитительна, это я мог признать с чистой совестью. Но даже когда она первая заговорила со мной, я не стал пускать слюни. «Меня зовут Хуан Ланруа, я давняя подруга молодого мастера Чиня, я из семьи Хуан. Приятно познакомиться, можешь звать меня Нили». И хотя я мог многое добавить, что можно обращаться ко мне по имени и что не понимаю, зачем она подошла, хоть и догадывался, но она меня опередила: «Я старше тебя лишь на пару лет, поэтому можешь звать меня сестричкой». Раз она сама так себя ведет, пытается явно соблазнить при этом и не обращает внимания, что она, вообще-то, лишняя, то что же, пусть не винит меня теперь. И, посмотрев на нее спокойно, но с некоторой непонятной для нее, наверняка, улыбкой, спросил: «Сестричка, мы сейчас в походе, так зачем ты так оделась?» Хах, я чуть не рассмеялся, увидев ее выражение лица, а Ецзыюнь даже улыбнулась. Я был уверен, что она будет сравнивать себя с ней и пока могла прийти не к самым лучшим выводам, а потому решил помочь любимой восстановить душевное спокойствие, пускай и за счет шутки над другой девушкой. «Братик, ты такой смелый, говорить такой девушке». Но, как я мог увидеть, она даже не обиделась. А ей, наоборот, была интересна такая моя реакция. Не каждый ведь день она могла поговорить с кем-то, кто не пускает на нее слюни. А чтобы не дать Ецзыюнь отмалчиваться, я сразу перевел разговор в нужную для меня сторону. «Цзыюнь, как думаешь, разве не жалко будет платье, если оно порвется? Ты ведь помнишь мои слова?» Я намекал на открытые руки, о которых ее предупреждал. А словами «о порвется» говорил, что пусть не смотрит на то, как та одета, и не переживает. Но поняла ли она меня, так как потому, как ответила девушка, я не разобрал ее эмоций. Каждому свое. «Нили, ты был груб с ней». Засмеявшись довольно-таки соблазнительно, Ланруа теперь сама встала на мою сторону. «Если это будет братик, то я не против, словно помогая мне выпутаться», — произнесла она. «Вот только в этот раз я не стал поучать ее», а с улыбкой спросил: «Не боишься испачкать или порвать такое платье?» Но та снова, смеясь, покачала головой, а затем испустила из тела легкое сияние. «Я уже серебряного ранга, так чего мне бояться?» И снова я просто не мог ничего ответить, нам вновь помешали. А я вспомнил, что пора найти траву, которая как раз растет в этих лесах, чтобы отравить подошедшего человека вместе с женишком Цзыюнь, бывшим, правда, но все равно. А новый смертник тем временем нагло подошел к нам, произнеся: «О чем вы разговариваете, ребята? Могу я присоединиться?» И Ланруа не нашла ничего лучшего, чем сказать: «Мы обсуждаем начертание символов». Да, я понимал, что он ей противен, это видели все, кроме очередного идиота. Но то, что я услышал в ответ, меня потрясло до глубины души, и я решил действовать в ту же секунду, дабы помочь своей новой собеседнице, заодно избавляя мир от неудачника. Надо же было сказать: нанесение символов – моя специальность. Если у Ланруа есть какие-то вопросы, я легко на них отвечу. Мои знания явно обширнее, чем у малолетнего пацана. Возможно, я не обиделся бы на пацана, не обиделся бы и за тон, но позорить благородное искусство, называя себя специалистом, я просто не мог ему позволить. И новые слова Ланруа мне только помогли. Возраст тут совсем ни при чем. Всегда есть люди, кто умен не по годам, ведь обычно мы зовем их гениями. И как только я увидел скепсис на его лице, сразу пошел в наступление: «Ты, наверное, думаешь, что такой мусор не может зваться гением, и что Ецзыль настоящий гений, и, вообще, как могу я, такое ничтожество, быть рядом с двумя красавицами?» Сделав паузу, я посмотрел на девушек, а затем сказал уже им: «Да, я обеих вас считаю красавицами, только, сестренка, люблю Ецзыюнь, но хотел бы быть твоим другом». Замолчав, я посмотрел на этого недоумка, ловя эмоции гнева и ярости, что он испытывал, вероятно, от того, что я так точно угадал его мысли. И, конечно, заинтересованность обеих девушек, что тоже пока не знали, что сказать. И потому я хочу задать вопрос: ты считаешь себя лучше? Хорошо, вот, смотри, и сделал такое, отчего все, кто мог видеть нас, просто остановились как вкопанные. Я стал рукой писать в воздухе символ, который даже не думал пропадать, и все так же непрестанно висел передо мной. И только те, кто имел серебряный ранг, могли понять, как я это делаю. Да, я не мог выпускать энергию из тела, но кто сказал, что это была моя энергия? А вот использовать кристаллики воды и своей силой уплотнить их я мог спокойно. Продолжая висеть и светиться голубым цветом, знак стал набирать силу, а я продолжил: это простейший символ. И, конечно, Ецзыюнь его знала, ведь это был символ вьюги, ослепляющий снег, и он уже начинал активироваться. А пока этот идиот стоял и не знал, что сказать, пялись на мой небрежный рисунок, я поставил точку. Или ты считаешь, что сильнее меня? Ловушка была захлопнута, а я дал ему шанс оправдаться, и хотя бы на это ему хватило ума. Детские фокусы. Но ты считаешь, что способен выдержать хотя бы один мой удар? Думаю, не разозли я его до этого момента, таких слов бы не было. Но что поделать, дураки учатся на своих ошибках. И не давая ему что-то добавить, я произнес, зажмуриваясь: девочки, прикройте глаза. Но Ецзыю не сама поняла, что сейчас произойдет. Как, похоже, и Ланруа, так как прежде, чем я закончил, они уже обе стояли с закрытыми глазами. В следующую секунду место, на котором мы стояли, накрыла ослепительная вспышка. Не знать таких простых символов. И хотя 3/4 моего резерва ушло на удержание символа, оно того стоило. Оставшаяся четверть вошла в его тело вместе с моим ударом, который я нанес сразу после вспышки света. И я снова был пуст, но, главное, что теперь в любой момент мог убить его. А пока, заставив отлететь его метра на 3, я усмехнулся и произнес: сам-то кусок мусора на уровне 3 ей звезды бронзы, а что-то еще из себя строит. Посмотрев на него сверху вниз и зная, что вот теперь меня видит вся группа, я перевел взгляд на девушек, что все еще были в шоке, но быстро пришли в себя и, словно две хищницы, набросились на парня. «Ха, что теперь ты скажешь, Чуюань? И не надо говорить, что Нили не прав. Ты явно провоцировал его. Первой накинулась на него Ланруа, а следом за ней добавила и Цзюнь, что, пылая праведным гневом, готова была защищать меня всеми силами, как это было в школьном дворе. «Думаешь, я не знаю, что ты приятель Шэньфэя, ненавидящий Нили, как и вся священная семья?» Конечно, она могла такое знать, и сейчас безжалостно критиковала парня, что с гневом на лице стал подниматься. «Ублюдок, я убью тебя!» И, уже ничего не видя, кроме меня, побежал вперед, замахнувшись. Хихикнув, я также ускорился, рванув навстречу и выставил в последний момент кулак. А так как он пока был повыше меня, и моя рука как раз находилась на уровне его живота, то именно туда и был нанесен удар. При этом любой, кто видел это наше столкновение, мог сказать, какая страшная сила высвободилась в этот момент, не высвобождая духовную силу, которую я потратил, но используя силу тела и сконцентрировав ее всю в кулаке, я мало того, что увеличил скорость удара, так еще умножил и урон. Сейчас мой удар наверняка был сопоставим с уровнем 2 и краткая или 3 ей звезды бронзы, а противник передо мной имел только 1 бронзу силы, что для заклинателя 3 ей звезды маловато. Так что итог был закономерен. Упав и выплеснув наружу весь обед с кровью, он даже не смог встать. А я снова привлек внимание, слушая разные шепотки, а иногда даже и громкие восклицания. Но если все думали, что на том бой закончился, то я не собирался останавливаться. И, намеренно провоцируя его, произнес вновь: «Мне даже стыдно, что пришлось марать о такое ничтожество руки. Разбираешься в начертании символов, а сам не узнал простейший символ семьи вьюги, не выдержал ни одного моего удара, а все еще хвалишься, что ты бронзового ранга. Ты жалок и не соперник мне. Я могу убить тебя одним щелчком пальцев, даже не прикасаясь к тебе. Ведь и правда мог, так как моя энергия уже медленно подбиралась к его сердцу, а он даже не подозревал об этом, но все еще пытался казаться сильным. Народ уже вовсю веселился, а я продолжал издевательство. Ты так жалок, или ты не мужчина, даже не можешь ответить мне, маленькому мальчику?» Услышав легкое фырканье со стороны Цзюнь, я улыбнулся. «Да, маленький 16-летний мальчик, а если кто не согласен, могу это хорошо объяснить. Наконец, провоцирую его до состояния крайней агрессии, найдя в себе силы подскочить, он, чуть ли не дрожа, проорал: «Ты труп!» Сказать по правде, удар ногой в исполнении Юаня действительно был страшен. Он все-таки кое-что умел, но все это было бесполезно. Отойдя чуть в сторону и вперед, отчего его нога просвистела в сантиметре от моего тела, я сам нанес удар, снизу вверх, метя ногой в его подбородок. А так как я сделал шаг вперед, то мой удар точно настиг цели, его ноги подлиннее то будут. И снова полет, но теперь уже вверх и назад. Пролетев 5 метров и упав в пыль, он даже не смог пошевелиться, а я стал подходить. «Ты хотел убить меня, но теперь ты лежишь в пыли, как ничтожество. И что теперь ты мне сделаешь?» И правда, не зная, что он может предпринять, я, тем не менее, собирался показать, насколько я силен, а он слаб, и создать такие условия, при которых все поверят, что он умер от сердечного приступа. И остановившись в 1 метре от него, я посмотрел вниз. Что теперь? Шепотки прекратились, и сейчас на нас смотрели все. Я мог прекрасно ощутить всеобщее напряжение. «Ах так, я покажу, чем я лучше тебя». Встав и показав свою злую улыбку, он сделал последнее, на что был способен, и о чем я не сразу подумал, направил всю свою духовную силу на меня, пытаясь уничтожить мой сосуд души. «Чу Юань, стой!» Но было поздно. Вся сила его души вошла в меня, начиная уничтожать мое тело и мою энергию, которой так почти не было. «Раз так, то не вини потом меня». Выдохнув и не закрывая глаза, я посмотрел на него, стараясь, чтобы своим потоком души он не выжег остаток моей энергии в его теле, но, быстро сообразив, что ничего не получится, стал защищать себя. Продолжая стоять и пропускать его энергию через свое тело, я стал практиковать богонебесную технику, пытаясь преобразовать чужую энергию в собственную. Испытывая сильнейшую боль, еле сдерживая себя, чтобы не закричать, я продолжал поглощать энергию, дрожа всем телом, но все так же стоя перед Юанем, который, как и я, не мог пошевелиться. Время шло, энергия все так же вливалась в тело, но теперь мне было проще ее поглощать. Сосуд души уже давно разбух и все еще продолжал расти, хотя и с постоянными трещинами. А мне становилось все легче и легче воровать энергию. И когда поток стал прекращаться, Я понял, что он начал выдыхаться, и решил забрать свою силу себе, а затем часть моей энергии, смешавшись с его, полетела к нему, всасываясь в тело и его сосуд, вместе с его собственной, которую он втянул. Но было слишком поздно ему забирать свою энергию. Больше половины его резерва стало принадлежать мне. Я поднял свой уровень и отравил его своей силой. И после всего этого, усмехнувшись, я сделал шаг к нему и очень тихо прошептал ему на ухо. Я сказал, что убью, не прикоснувшись. Умри. В следующую секунду его начало рвать кровью, и он упал, продолжая дергаться, но не в состоянии даже закричать. Через несколько секунд он затих с гримасой ужаса на лице, и если бы кто проверил его состояние, то сделали единственный вывод – разрыв связи души с телом. Это было даже лучше остановки сердца. После этого, посмотрев на Шэнь Юэ, я ухмыльнулся и подмигнул побледневшему недоумку, и, словно ничего не произошло, пошел к Е Цзюнь. Спектакль окончен. Человек просто не рассчитал своих сил, и обвинить меня вряд ли кто бы смог, но то, как я говорил о подобном с улыбкой и спокойно продолжал идти, запомнили все, я уверен, и теперь я для них стал главным монстром и идолом для подражаний. Ох, что теперь будет? Глава 14. Признание и переживания. Это был истинный шок, никто не проронил ни слова, и, хотя на меня не могли подумать, все равно смотрели сейчас настороженно, кроме двух девушек, и этими двумя были Лан Руа и Цзюнь. Имея разную реакцию на мое поведение, они имели и нечто общее, обе не боялись меня, и если Цзюнь испытывала облегчение с примесью заинтересованности, то дочь семьи Хуан пылала энтузиазмом. «Сестренка просто обязана раскрыть все твои тайны, маленький гаденыш, я хочу увидеть все, что ты скрываешь». На меня налетела фурия, чуть ли не обнимая, и не делая это только потому, что я быстро увернулся от ее ручек. «Старшая сестренка, как ты могла такое подумать, будто я что-то скрываю?» Улыбаясь и смотря на нее невинными глазами, я подошел поближе к Цзюнь. «Цзюнь, могу ли я у тебя спросить?» Дернувшись от того, что я назвал ее только по имени, или же еще от чего-то, она посмотрела на меня своими удивительными глазами и кивнула. А я, не обращая внимания на Лан Руа, попросил: «Могу ли я называть тебя по имени?» Вот и все, что я хотел сказать. И сделано это было для того, чтобы использовать ее как щит от этой настырной девушки, что даже не думала отставать от меня. И я очень надеялся, что она поймет причину. Задумавшись, и это было видно потому, как она замедлила шаг и нахмурилась, Цзюнь ответила: «Только потому, что ты помог мне. И как в таком случае не подшутить?» А я думал: «Потому, что мы друзья». Сделав слегка обиженное лицо, я посмотрел в ее глаза, отчего она снова фыркнула. «Ты слишком много думаешь о себе». Ничуть не обидевшись и все так же игнорируя идущую рядом с нами Лан Руа, я сразу привел свой аргумент, улыбаясь своей собеседнице. «Уверена, а мне казалось, кто-то совсем недавно переживал за меня». Наконец, увидев, как она покраснела, я тут же ощутил, что меня схватила Лан Руа. Но не бить ведь ее и не сбегать. Кажется, девушка не выдержала того, что ее игнорируют, и произнесла: «Братишка, ты действительно удивителен, и я хотела бы получше тебя узнать, но ты такой занятый. Может, мы тогда сможем поговорить вечером? Как ты смотришь на то, чтобы установить палатку рядом с моей?» «Сестренка, я весьма благодарен твоим добрым намерениям, однако ты уже серебряного ранга, поэтому не думаю, что нам есть о чем болтать. Давай забудем про это». Слегка улыбнувшись и посмотрев на нее в последний раз, я снова повернулся к Е Цзюнь, давая понять, что только она мне сейчас интересна, и ожидая, наконец, от нее ответа, который она все никак не произносила. Что, словно не понимая, с чего я так на нее смотрю, или же и правда забыв мой вопрос, воскликнула она: «Так мне показалось или нет? Ты переживала за меня, только так и никак иначе можно было общаться с ними, одну игнорировать, другой надоедать». И с каждой это работало, так что через секунду я вновь услышал два голоса: «Тебе показалось, братик такой культурный, мне это нравится. Скажи, не желает ли маленький братишка не листать ближе с сестренкой?» А вот это уже была неприкрытая провокация, и за это я собирался разобраться с ней, но потом, а пока, чуть не споткнувшись, я посмотрел слегка затуманенным взглядом на девушку, затем ощутил запах ее волос, кожи и, прикрыв глаза, сделал шаг к ней, чтобы в следующую секунду с улыбкой сказать: «Дух демона снежной сакуры, я никогда не подозревал, что у мисс Сланруа будет такой редкий дух демона. Намеренно вновь перейдя на официальный тон и посмотрев в ее глаза после того, как открыл веки, я на секунду замер, а затем произнес: «Мы еще поговорим, но не могли бы вы мне сейчас не мешать? Я хотел бы поговорить со своей подругой Ецзюнь». Голос хотя и не был холодный, но теперь любой мог услышать в нем некую властность. И когда та, которая и должна была меня прикрыть, увидела меня в таком состоянии, то только кивнула, позволяя мне остаться с ней, за что я искренне был благодарен девушке. «А с тобой мы еще поговорим. Я могу понять тебя и даже простить, но ты будешь наказана в профилактических целях. А вот каким будет это наказание, я еще не решил, но раз она так хочет меня, то я дам ей желаемое в том или ином плане. Неужели тебе не нравится мисс Сланруа?» Тем не менее решила уточнить моя будущая жена, на что я, криво улыбнувшись, оглядел Ецзюнь, и только затем произнес, увидев, как она начинает краснеть то ли от смущения, то ли от возмущения: «Я уже говорил, вы обе красавицы, но для меня ты лучше». Ощутив, как та, о которой сейчас мы говорили, уходит, я вздохнул с облегчением: «Спасибо, и все равно я не понимаю тебя». На этом наш разговор прекратился, но уже через пару часов случилась новая неприятность. Стоило мне отойти от Цзюнь, как передо мной нарисовалась Ланруа, и вот тогда-то я понял, что еще ничего не кончено, а только начинается. Она была постоянно рядом, крутилась и предлагала то чай, то тортик, то просто себя, почти что открытым текстом, и слова «не желаешь ли полежать на моих коленях» были самыми скромными, а под конец заявила: «Нили, в один прекрасный день я сделаю тебя своим». Я решила, буду гоняться за этим ребенком, любой, кто посмеет коснуться его без моего разрешения, пожалеет. Если кто-то посмеет его отобрать у меня, я этого не позволю. И это был кошмар. Мало мне известности, ненависти, так теперь еще эта пиявка. А уж какие взгляды кидали на меня как парни, так и девушки. Ужас. Закрыв глаза и вздохнув вновь, я ушел в свою палатку. Кажется, даже мне будет тяжело. Пов от лица Ецзюнь. Двигаясь вместе с Нили, я размышлял о том, как он смог убедить Ченя взять его в группу. Не то, чтобы я сомневалась в способностях Нили, но все равно была удивлена. Гордый характер Чэнь Линьцзяня редко позволял ему снисходительно относиться к своим сверстникам или хотя бы терпимо. Естественно, он не был раздражительным, иначе я не водилась бы с ним. Хотя, принимая во внимание все тайны Нили, я кое-что поняла. Несмотря на то, что я не знала конкретного метода, которым Нили воспользовался, убеждающе, учитывая его изобретательность и знания, то для него не было ничего сложного, как он и сказал. И снова этот Нили ведет себя так уверенно, так таинственно. Проведя с Нили все время до ночи, я смогла даже расслабиться и с ужасом поняла, что о нас могли подумать многое. Но разве стоит мне смотреть на то, что говорят другие? До отца эти слухи не дойдут, а на остальных мне было все равно. Но почему тогда только стоит мне подумать об этих сплетнях, как я становлюсь растерянной? С такими мыслями, отказав Шэнь Юэ поставить палатку возле моей, я стала устраиваться на ночь. Но не прошло и часа, как появился Чэнь, приказав всем собираться, и только я хотела разобраться, в чем дело, как подошел Нили и тихо сообщил о том, что рядом гнездо зверей. И я совсем не удивлюсь, если выяснится, что он был как-то причастен к их обнаружению. И когда услышала рев лиса медведей, сразу поняла, какой опасности мы в итоге избежали. Хотя я, конечно, поверила Нили, когда он только сказал, но все равно до последнего не представляла, насколько это было опасно. Но еще больший шок я испытала, когда в нашу сторону направился Чэнь Линьцзянь и поблагодарил Нили. Хотя, стоит признаться, я ведь была готова к такому, но, кажется, он не собирался останавливаться на достигнутом и продолжал удивлять. Этот монстр, да, он был не гением, а каким-то удивительным монстром среди гениев, первым засек преследователей. «Нили, демоны тебя забери, кто ты?» Знал бы Чэнь все об этом парне, я бы не удивилась, что и он сейчас бы стоял в ступоре. Выдохнув, я посмотрела на Нили, а он опять как ни в чем не бывало вел себя со мной. Как я устал от его тайны своих непонятных к нему чувств. И, мало того, он продолжал смеяться надо мной, успокаивая и подшучивая, и все это с таким выражением лица, что я ничего не могла ему предъявить. Да не переживала я, или переживала, нет, я ведь знаю, что со мной все будет хорошо. Но вот то, что мне было комфортнее, когда Нили оказывался рядом, я не очень хотела признавать. В итоге, сменив тему, мы начали общаться о разном, словно этих разговоров просто не было, но я все равно никак не могла избавиться от того чувства, что поселилось во мне, и снова Чень то ли специально, то ли нет дал всем понять, кто помог ему, и не прошло часа, как к нам подошла Хуан Ланруа. Выглядела она лет на 17-18, то есть старше нас с Нили на год или два, но не это привлекало внимание, а ее тело и грудь. Так что, смотря на нее, я неизвестно из-за чего стала испытывать не очень приятные чувства, но когда Нили стал тонко над ней подшучивать, совершенно не обращая на ее красоту внимания, я даже почувствовала себя лучше. Но она не отставала, и я, могла поклясться, была заинтересована в Нили, что снова меня слегка смутило, и словно мне было мало потрясений, к нам направился Чу Юань, и когда он произнес, что его специальность нанесение символов, я чуть не засмеялась, но все же смогла сдержаться и не показать эмоций, бесстыдное хвастовство. Независимо от того, насколько был опытен Чу Юань, он не мог быть лучше моей тети Сюэ, которая, в то же время, сама косвенно призналась, что уступает познаниям Нили, а чудеса продолжались. Нили, обычно такой спокойный, хладнокровный, сам пошел на конфликт, и лишь когда он произнес свои слова о символах, проверяя этого хвостуна, я поняла, отчего он разозлился, и, думаю, моя тетя была бы возмущена так же. Вот только то, что произошло дальше, заставило меня снова, в какой уже раз, удивленно посмотреть на Нили. Конечно, он знал этот символ, но начертить его в воздухе и быть способным активировать, это было невероятно. То, что произошло дальше, я даже не могу описать. Вспышка от символа, и все. А когда я открыла глаза, то поняла, что Нили уже выиграл. Такой удар ведь не мог быть простым, и он этого совершенно не понял. Так что, когда Нили вновь отправил его в полет, я только улыбнулась. Невероятно, но пора мне прекращать удивляться. Я ведь не эта мисс Ланруа, что готова уже броситься на Нили. Да, восхитителен, но разве это повод пожирать его глазами? Снова слегка задумавшись о своих чувствах, я на секунду забылась и пришла в себя от крика Ланруа и резкого повышения энергии в воздухе. А когда увидела, что происходит, чуть не закричала сама. Побледнев и даже чуть не заплакав, я посмотрела на это безумие. Да как он смеет, он ведь убьет Нили. Какой бы сильный ни был Нили, он не сможет бороться против прямого противостояния энергии. Или сможет, дрожа и смотря на их противостояние, я не могла поверить, но он сопротивлялся, а меня вновь пробрала дрожь. Кажется, я его недооценила. Я гений, ха, Сянин гений, не смешите. Вот он звезда и гений. Он сказал, что станет как мой дедушка. Да если и есть ранг выше легендарного, я знаю, Нили достигнет его. И, уже совершенно не волнуясь об этом парне, я снова покраснела. Кажется, и взять меня в жены будет не самой трудной задачей для него. Он точно не отступит. И даже смерть Чу Юаня не заставила меня испытать хоть какие-то эмоции. И, когда Нили подошел, я, уже не скрывая своих чувств, улыбнулась. Он просто друг, и ничего более. Но теперь я знаю, что с ним я могу чувствовать себя в безопасности. Но если я думала, что смогу спокойно все осмыслить, то я очень сильно ошибалась. Эта девушка уже начала раздражать даже меня, и не от того, что она так крутилась вокруг Нили, а лишь из-за ее назойливости. В один момент я даже хотела уйти, но он снова не отпустил, и я ничего не могла поделать, отвечая ему на вопросы и с грустью понимая, что даже я не могу ему отказать, и он этим пользовался. Вначале пытался заставить признать, что мы друзья, а затем даже додумался попросить разрешить звать меня по имени, и все равно я никак не могла сердиться и даже слегка восхищалась им. Терпеть эту назойливую барышню и так легко отказать ей, кто бы смог, и, снова сравнивая нас, сказать, что я лучше. Нет, он либо ненормальный, либо любит меня. Нили, ты просто пользуешься моей добротой, но почему тогда я снова улыбаюсь в душе, вспоминая его слова, так и не найдя ответов. Я просто стала общаться с этим невозможным мальчишкой, а вскоре даже мисс Ланруа отвязалась от нас, если точнее, от него, и остаток дней, прежде чем подошли к развалинам, мы провели, общаясь на всевозможные темы, и совершенно не удивляясь, а только пользуясь его знаниями, я все больше и больше расспрашивала его обо всем. Итак, к концу третьего дня с момента дуэли Нили, пройдя несколько горных троп, мы подошли к равнинной долине. Это была часть древнего города. Место охватывало сотню миль вокруг себя. Большинство было уже покрыто густыми лесами, оставив лишь небольшую часть разрушенных стен. В глубине равнин можно было услышать рев демонов-зверей. Демоны-звери золотого ранга давно покинули эти места, внутри оставались лишь серебряные и бронзовые. Но даже они были опасны, и нам стоило быть осторожными. Все эти остатки древнего города четко демонстрировали, насколько человечество было высокоразвитым в те времена. Но даже тогда люди не справились с нашествием зверей. А значит, такое бедствие могло настигнуть и Светозар. Ведь в те времена намного больше было сильных людей, но и они проиграли. Но все равно, раз мы сюда пришли, то стоило попробовать найти что-то, принадлежащее тем временам. И, быть может, даже найти старые методы развития или знания о символах. Постояв и посмотрев вниз, мы стали спускаться в долину. Нас ждал древний город Орхидея. Глава 15. Начало конца. Пов от лица Сианин. Я долго смотрела в окно своей комнаты. Был уже вечер, и с каждым часом прихода темноты мое сердце все сильнее сжималось от одиночества и тоски. Взгляд перевелся на письмо, которое все это время находилось в моих руках. Его написал Нили, рассказывая о том, что некоторое время его не будет. Он отправился исследовать руины вместе с группой Чэнь Линцзяня, а также дал мне несколько рецептов, по которым следовало приготовить некие настойки и пить. Меня трогала его забота ко мне, но зачем он отправился в этот поход? Тем более, когда выяснилось, что там будет Ецзыюнь. Неужели он пошел ради нее? И хорошо, что такие неприятные мысли были прерваны стуком в дверь, а иначе я даже не знаю, до чего могла дойти. «Мисс, мастер просит вашего присутствия в главном зале». Это была служанка, которая без моего разрешения поспешно вбежала в комнату. Ее лицо было тревожным, а тон взволнованным, и я ее понимала. Значит, это нечто важное, раз ее так смогли напугать и заставить бежать. Немного испытав страх, но не показывая этого, я встала и со спокойным лицом направилась в главный зал семьи Крылатого Дракона. Войдя в зал, я осмотрелась. Мое внимание было сразу приковано к моему отцу, а до остальных мне не было дела. Отец, что за повод меня искать? Я стала изучать его лицо, но, видя, что он выглядел недовольно, я немного запаниковала. Неужели нас видели вместе с Нили? Я вызвал тебя, чтобы выяснить один интересующий меня вопрос. Сердце застучало еще сильнее. Хоть я и не показывала своих эмоций, но было ощущение, что оно сейчас выпрыгнет из груди. Старейшина Сяи, что был рядом с отцом, произнес, слабо улыбнувшись. «Племянница Нин, я слышал, что ты недавно крупно потратилась, купив довольно много травы пурпурного тумана, и теперь цена этой травы взлетела до небес. Если мы продадим ее всю, то быстро восстановим нашу семью Крылатого Дракона. Племянница Нин, ты сделала такой огромный вклад для нашей семьи, ты действительно наше золотце», — услышал слова Сяи. Я быстро все поняла и после чего спокойно выдохнула. Мысленно, иначе подобный жест вызвал бы подозрение. Но теперь я начала испытывать отвращение к Сяи. Ему явно кто-то доложил о том, что мои слуги скупили траву пурпурного тумана, и теперь он смотрел на меня как на ходячий кошелек. Вот теперь вспомнили и про меня. Старейшина Сяи, а вам не кажется ли, что это не ваше дело? Специально сделав на слове акцент и демонстративно сложив руки под грудью, я посмотрела мимолетно на отца, который, улыбаясь, слегка кивнул. Ведь действительно покупка травы пурпурного тумана мной никаким боком не была связана с семьей, это было моим личным делом. Ты, ах ты, Сяи скорчил грозную гримасу, сразу выходя из себя. Ему не нравится, когда с ним так говорят. Теперь я еще лучше понимала Нили, который говорил, что если встречаешься с недобросовестными людьми, то необходимо вставать и жестко давать им отпор. Сяи, слова моей дочки верны, ее приобретение не является собственностью семьи. Отец заступился за меня, но и Сяи не сдавался. Данный вопрос не может рассматриваться как обычный. В данный момент трава пурпурного тумана стоит миллионы монет. Это способно решить все проблемы семьи. Мы больше не будем зависимы от священной семьи. Если Нин передаст траву семье, ей не придется насильно выходить замуж за Шэньфея. Вот сволочь, бьет по больному, падла. И пока я подбирала остальные ругательства, в душе уже твердо решила, что он не получит траву, и здесь дело было не только в том, что я отдала ее не ли, а из-за принципа. А за Шэньфея я не выйду никогда, и я готова пойти даже против священной семьи. Я не думаю, что это решит проблему с замужеством, старейшина Сяи. У меня были причины на покупку травы, но не для перепродажи, Впрочем, причины вас не касаются. Вы только тратите мое время и нервы. Эта трава не принадлежит вам. Я уже не могла остановиться, гнев переполнял меня. И меня совершенно не волновало, что и старейшина сейчас в гневе. Да как ты смеешь разговаривать в таком тоне со мной? Я забочусь о благополучии. Заботитесь. Да вы смотрите на меня, как на ходячие деньги и решение всех проблем. Если кто и заботится о семье, то мой отец. Но вы всегда стараетесь доказать, какие вы все хорошие. Моему терпению пришел конец. И сдерживать больше свою силу я не хотела совершенно, и, возможно, даже не могла, из-за чего сосуд души начал сотрясать сам воздух. Через несколько секунд в зале начали слышаться слабые звуки ветра и грома, голубой свет вырвался прямо в небо, и по всем четырем направлениям начал распространяться мощный ореол. Под воздействием сильных эмоций в одно мгновение моя духовная сила взорвалась, будто переживая трансформацию. Что произошло? Сианин, ты в порядке? Всполошился отец, смотря на меня не только взволнованно, но и в большом удивлении. А я хотя и слышала, что это могло быть такое, но все еще не могла в это поверить. Я лишь недавно перешла в ранг первой звезды, но уже имела настолько мощную духовную силу. Духовная сила, которая вырывалась из моего тела, была сопоставима с заклинателями демонов золотого ранга. Все смотрели на меня и даже не думали вмешиваться, а я вся дрожала. Потоки света распространились по всей комнате, а я была эпицентром. И только через некоторое время все стало успокаиваться, вокруг моего тела ореол стал ярче, но уже не такой большой, а еще через мгновение за спиной распахнулись призрачные крылья. Формирование образа души, вскрикнул кто-то, а затем каждый, увидев эту форму, в том числе и Сяи, сорвался со своего места. Пофат лиценили. Придя в город, мы остановились, чтобы посовещаться. Чень достал карту и позвал нас к себе, сразу заговорив. Наконец мы достигли руин древнего города Орхидея. Теперь у нас есть выбор отправиться по двум направлениям. Вот карта. Да, на ней действительно было два маршрута. И, конечно, подчиненные сразу выбрали очевидный вариант. Первый маршрут – западные ворота. Если будем продвигаться вдоль стены, сможем быстро попасть в главную часть города. Какая у нас главная цель? Конечно же, отыскать и исследовать подходящие дома, чтобы получить некоторую выгоду. Сейчас все могли говорить и предлагать, но, когда дело дойдет до поисков, мало кто смог бы взять ответственность на себя. И поэтому, выслушав предложение и даже обещав рассмотреть некоторые, Чень посмотрел на меня. «А ты что думаешь?» Немного подумав и осмотрев карту, чтобы не выглядеть глупо, предлагая такое, я тихо произнес, не обращая внимания на все те взгляды, что сейчас прожигали меня. «Если вы, ребята, пришли сюда, чтобы просто исследовать дома, это определенно будет вашей ошибкой. Те, кто был до вас, наверняка поступали так же, они искали наживу в домах простолюдинов. Даже если мы повторим поиски, вряд ли получим от этого какую-либо выгоду. Как правило, кто в городах является самым богатым? Простолюдины? Конечно, нет. 90% богатства любого города находится в особняках крупных семей. И снова столкнулся с тем, что меня попытались перебить. Не давая мне договорить, Шэнь Юэ снова вмешался. Тут радиус поисков 100 миль по округе. Кругом так много обычных домов, а еще больше разрушено. Как мы узнаем, где располагались большие семьи? Но я, просто проигнорировав его, и продолжил, смотря на карту, отыскать их легко. Какие здания на этой карте самые редкие? Как правило, у больших семей имеется свой собственный двор. И сразу указал на одну область, немного улыбаясь. А затем мы все увидели и согласились со мной. Но если бы было все так легко, то правда, что другие бы уже все нашли. И именно это и сказал Чень, видимо, хорошо до этого исследовав этот город и все те раскопки, что здесь проводились. Эта территория уже была исследована. Хоть там и было что-то найдено, оно было незначительным. Некоторые там даже копали, но никаких сокровищ и скрытых помещений не нашли. Как, наверное, был счастлив Юэ, когда мог вмешаться и поддержать Чиня. Но последними своими словами он вывел меня из себя. Вот и я об этом, ведь другие, что были тут, тоже могли думать так же, верно. Вы считаете, что каждая семья в Светозаре глупа? Заткнись. Когда я говорю, мог бы ты помолчать? Сразу выпустив острую энергию и посмотрев в его глаза, я ударил его частью своей силы, атакуя, правда, только разум, но даже от этого он побледнел. Но, на удивление всех, Чень меня поддержал и, посмотрев с улыбкой, попросил продолжать. «Для такой территории уже быть исследованной, это нормально. Просто продолжайте смотреть на карту. Этот большой дом находится на центральной оси города. В связи с этим эта территория наиболее охраняемая и безопасная. Это место должно быть самым главным, особняк главы города. Давайте продолжим смотреть на карту. На расстоянии в несколько миль от этого особняка лорда расположены другие три территории. Вам известны они, как я и думал. До приезда в руины наш лидер хорошо запомнил основные места в древнем городе Орхидея, и, пока все молчали, он дал полный ответ, услышав который, я уже не мог сдержать улыбку. Одна из них является территорией военной площадки, где солдаты городского лорда тренировались. Другая – массивная каменная крепость, выложенная из черного мрамора, который не пробьет даже мощное зубило, но она пуста. А вот третья мне неизвестна. Она находится рядом с крепостью и переполнена лесом из деревьев и сорняков, недалеко от моих догадок. И, не давая всем задать вопрос, с улыбкой я подошел к финальной части речи. Самое подозрительное из всех зданий – это военная площадка, а не крепость. Наиболее незаметное место будет самым безопасным. Кроме того, лорд этого города поместил данный военный полигон прямо в центральной оси города, и это уже легко доказывает, что тут что-то не так. Под ним должно быть скрыто нечто важное. И закончив речь, посмотрел на Ченя, что сразу отдал приказ. «Хорошо, тогда решено, выдвигаемся». Не споря с лидером, все пошли вперед, а я начал осуществлять задуманное ранее. Для начала достав траву пурпурного тумана, смешанную с еще несколькими, я смазал ей болты, а затем взял вторую банку с немного измененной версией этого яда, который начинал действовать не сразу, и переложил в карман. Так будет проще им воспользоваться. В течение своего пути наша группа сталкивалась с разными трудностями. Иногда, например, за нами начинали идти гигантские голубые вооруженные обезьяны, и с каждым часом их становилось все больше. Эти монстры имели высоту под 2 метра, а их толстые руки были похожи на черные колонны. Но они все равно оставались гибкими и, как правило, находились на уровне серебра. И 6 таких монстров преследовали нас, двигаясь вдоль стен. У них был неплохой интеллект, и поэтому, осознавая, что в группе было аж 30 человек, они спокойно выжидали подходящего момента для нападения и ждали подкрепления. Как же они раздражают! Нахмурился Чэнь Линцзянь. Хоть эти обезьяны и не трогали нас, никто не мог их достать, а с продолжением пути количество обезьян лишь росло. После того, как достаточно большое их количество соберется вместе, они непременно нападут, и все в группе это понимали. Вот только я не хотел работать за бесплатно, хотя устранение этих обезьян было в моих интересах. Но стоило Ченю произнести такие слова, как я начал действовать.